17.2. Валютный рынок. Валютные курсы и их динамика. Валютный рынок – рынок, на котором осуществляются валютные сделки, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу. Валютный рынок необходим, ибо каждая страна вовлечена в международную торговлю и поэтому должна обменивать свою национальную валюту на другие валюты, чтобы финансировать торговлю и сделки с капиталом. Валютные сделки совершаются либо на немедленной поставке, спот, либо с поставкой в будущем. На валютном рынке дилеры через компьютеры и телефоны связываются с дилерами других банков. Любой банк может купить или продать валюту по наилучшему курсу как за свой счет, так и по поручению своего клиента. Валютные операции в большинстве случаев – осуществляются в безналичной форме, и лишь небольшая доля рынка приходится на торговлю банкнотами и обмен наличных денег. В России валютный рынок стал функционировать легально с начала 1992 года, после указа президента Российской Федерации от 15 ноября 1991 года о либерализации внешнеэкономической деятельности, в соответствии с которым всем гражданам разрешалось открывать банковские счета в иностранной валюте. Валютный курс российской национальной валюты является плавающим и привязан к доллару США. С июля 1995 года Центральный банк России ввел валютный коридор – верхний и нижний предел колебаний обменного курса рубля к доллару США. Но это отнюдь не означает, что был введен фиксированный валютный курс, поскольку установленные пределы не были обязательными для участников валютных торгов. Только Центральный банк Российской Федерации брал на себя обязательство не выходить из коридора более чем на плюс-минус 6%. Однако после дефолта, август 1998 года, коридор был отменен, и рубль вновь принял плавающий характер. Валютный курс. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран. Соотношение между денежными единицами разных стран, определяемое их покупательной способностью и рядом других факторов, состояние платежного баланса, уровень инфляции, межгосударственной миграции краткосрочных капиталов. Рост экспорта товаров и услуг из данной страны вызывает рост спроса на национальную валюту за границей и параллельно ведет к нарастанию предложения иностранной валюты в данной стране. Рост импорта товаров и услуг в данную страну ведет к увеличению спроса на иностранную валюту и вызывает нарастание предложения национальной валюты для иностранцев. Предположим, что доллары обмениваются на фунты стерлингов. Кривая спроса, прописная D, на фунты стерлингов имеет отрицательный наклон. Он показывает, что фунт стерлингов для американцев становится менее дорогим. Английские товары, услуги и активы становятся для них дешевле. В результате американцы увеличивают спрос на них и таким образом на фунты стерлингов. Кривая предложения, прописная S, фунта стерлингов имеет положительный наклон, означающий, что вместе с ростом цены фунта стерлингов, выраженной в долларах, американские товары, услуги и активы становятся дешевле для англичан, в результате чего возрастает спрос на американские блага и, таким образом, на доллары. Равновесный обменный курс этих валют показан пересечением кривых спроса и предложения. Фиксирование курса национальной денежной единицы и иностранной называется валютной котировкой. Выделяют три режима установления валютной котировки. А. Золотой паритет при золотом стандарте, при котором валютная единица приравнивалась к определенному количеству золота, совершалось свободное перемещение золота между странами. Этот режим действовал до Первой мировой войны. Б. Режим фиксированных курсов валют. 1944, начало 1970-х годов. Основывался на золотовалютном стандарте, при котором резервами являлись золото и доллары. Страны, подписавшие Бреттон-Вудское соглашение, зафиксировали курсы своих валют в золоте или в долларах. Была установлена твердая цена за одну тройскую унцию золота, 31,1 грамма, 35 долларов. В. Режим плавающих курсов валют, колеблющихся в зависимости от спроса и предложения, действует с 1987 года в соответствии с Ямайским соглашением 1976 года. Различают прямую котировку и обратную котировку. При прямой котировке 1, 10, 100 единиц иностранной валюты равно прописная X единиц национальной валюты. При обратной котировке 1, 10, 100 единиц национальной валюты равно прописная X единиц иностранной валюты. В большинстве стран при установлении курса национальной валюты применяется прямая котировка. В Великобритании обратная, в США используются обе котировки. В международных валютных отношениях применяется прямая котировка. Различают официальный курс, который устанавливается Центральным эмиссионным банком или каким-либо правительственным валютным органом, и свободный, формирующийся на валютном рынке, биржах. Для профессиональных участников валютных рынков понятие «валютный курс» не существует. Оно распадается на два курса – курс покупателя и курс продавца. Разница между этими двумя курсами образует маржу дилера, торгующего иностранной валютой. Курс покупателя – это курс, по которому банк-резидент покупает иностранную валюту за национальную. Курс продавца – это курс, по которому банк-резидент продает иностранную валюту за национальную. Существует понятие «кросс-курс», означающее котировку двух иностранных валют, ни одна из которых не является национальной валютой участника сделки, устанавливающего курс. Например, курс фунта стерлингов к доллару, установленный Центральным банком России, то есть курс между двумя валютами, исчисленный на основе курса каждой из них в какой-то третьей валюте. Так, если курс фунта стерлингов к доллару равен 1:1,56, а курс фунта стерлингов к российскому рублю равен 1:46,29, то кросс-курс между российским рублем и американским долларом составляет 46,29:1,56, или 1 доллар стоит 29,67 российских рублей. Валютные курсы различаются в зависимости от вида валютных сделок. Различают курсы наличных, кассовых сделок, спот, при которых валюта поставляется немедленно, в течение 2 рабочих дней, и курсы срочных сделок, форвардные, при которых реальная поставка валюты происходит через конкретно определенный период времени. Участники валютного рынка производят свои операции в двух целях – либо в спекулятивных целях, либо в целях страхования, хеджирования валютных рисков. Валютные риски представляют собой величину вероятных убытков и выигрышей фирмы в ее международных сделках, выраженных в национальной валюте и вызываемых изменениями валютного курса. Валютные риски наблюдаются у экспортеров и импортеров, когда цены на их товары номинированы в иностранной валюте. Они могут понести потери в период между заключением контракта и платежом по нему. Выделяют риски сделок и экономический риск, или риск денежных потоков. Риск сделок образуется в том случае, когда экономический агент экспортирует или импортирует товары, услуги или капитал. Предположим, что агент продает за границу какой-либо товар и выписывает счет-фактуру клиенту в валюте его страны, предоставляя ему кредит сроком на 50 дней. Следовательно, счет-фактура подвержена влиянию изменений валютного курса в течение этих 50 дней, поскольку эти изменения могут либо уменьшить, либо увеличить стоимость выручки, выраженную в единицах национальной валюты. Если валютный курс иностранной валюты, выраженный в национальной валюте, резко понизится, то потери на разнице валютных курсов могут полностью элиминировать прибыль от этой сделки. Экономический риск или риск денежных потоков ассоциируется с влиянием изменений валютного курса на будущие денежные потоки. Хеджирование, страхование валютных рисков нацелено на то, чтобы не допустить нечистых активов, нечистых пассивов в какой-либо валюте. Оно выступает такой операцией, например, для экспортеров и импортеров, когда важнее ориентироваться на какой-то определенный курс в продолжении срока действия внешнеторгового контракта, чем понести валютные потери. Спекуляция на валютном рынке означает такие действия, которые нацелены на открытие длинной или короткой позиции в иностранной валюте и преследуют цель извлечения дополнительной прибыли. Прибыльность спекулятивных операций в иностранной валюте обусловлена тем, насколько курс национальной валюты понизится сверх разницы в процентных ставках по депозитам в национальной валюте с одной стороны и в иностранной валюте с другой. Динамика валютных курсов ассоциируется с рядом значений курса одной валюты по отношению к другой за определенный промежуток времени, которое отражает состояние динамики обеих валют по отношению друг к другу. Динамика обменного курса двух валют не может дать полного и правильного суждения об их действительном соотношении. Так, понижение российского рубля к американскому доллару отнюдь не исключает того, что одновременно рубль повысился по отношению, например, к туркменскому манату и оставался постоянным к украинской гривне. В связи с этим встает проблема измерения среднего курса рубля по отношению к целому набору валют или корзине валют. Корзина валют – это установленный набор валют, применяемый с целью расчета валютного курса национальной валюты. Количество валют в наборе, их состав, а также величина валютных частей определяются исходя из задач установления средневзвешенного курса. Специфическими весами при исчислении валютной корзины выступают показатели доли данной страны в совокупном ВВП, внешнеторговом обороте определенной группы стран, в мировых резервах и так далее. На основе валютной корзины построены такие международные счетные единицы, как специальные права заимствования, СДР, которые рассчитываются на базе корзины из пяти основных валют – доллар США, марка ФРГ, японская иена, французский франк, английский фунт стерлингов и евро. Поскольку курс корзины более стабилен в сравнении с курсами отдельных стран, входящих в нее, то так называемые коллективные счетные денежные единицы очень широко применяются в международных экономических отношениях. С целью индексации валюты цены в контрактах или валюты займа и при расчете рядом стран курсов национальных валют. Так, до 1992 года официальный курс рубля рассчитывался на базе корзины из шести валют – доллар США, марка ФРГ, японская иена, французский франк, швейцарский франк и фунт стерлингов. С 1992 года российский рубль привязан к доллару США.